Ребенок в супружеской кровати. Дети — коварные существа. Сначала они крадут твое сердце, потом твою жену, а потом и твою кровать. Я должна с вами поделиться, не могу пережить это в одиночестве. Однажды на детском празднике я встретила девушку с двухмесячным сыном. Он засыпает в 9 вечера, в следующий раз просыпается поесть в 6 утра, ест и сразу засыпает до 9-10 утра. Для любителей все сваливать на соску или смесь, этот малыш вообще не сосет соску, он полностью на грудном вскармливании. И сейчас тут найдется еще 100 человек, у кого дети также с рождения спят всю ночь, не просыпаясь до 10 утра. Не бойтесь, я не сглажу, я вам не завидую. Я вообще о вас не думаю, я думаю о себе. Я думаю, почему? Ну почему в этой гребаной лотерее ни разу из 3 мне не попался такой вариант? Все наши дети просыпались по ночам. Иногда просыпаются до сих пор. А утренний подъем у них случался с 5 до 7 утра. Если дети спят до 7:30, мы воспринимаем это как победу. Какое там спать до 9? Конечно, в ситуации хронического недосыпа мы пробовали все, что только возможно, чтобы облегчить наши ночи. Когда-то ночью мы взяли к себе в кровать температурящего Димку. Потом он стал регулярно пару раз в неделю проситься спать с нами. Иногда среди ночи у нас хватало сил, чтобы уговорить его спать у себя. А иногда не хватало, и тогда мы оказывались в постели втроем. Я, муж и старший сын. В редчайших случаях, но все же случалось, к нам ночью приходили все 3. Все эти рассказы адептов совместного сна о том, как это хорошо и удобно, повергают меня в шок. Как это может быть удобно? Ребенок всю ночь крутится, то ложась поперек, то уползая к нам в ноги. У меня во рту оказываются то его голова, то пятка. Прожить такую ночь без увечий почти нереально. При этом даже не думаю перевернуть ребенка в нормальную позу для сна. Тут же просыпается и орет. То есть либо ты принимаешь его условия, либо слушаешь его ор. Мой фитнес-браслет, который следит за количеством и качеством моего сна, обалдевает. Вроде бы в кровати находилось приличное количество времени. Сегодня больше 7 часов. При этом глубокого сна только 3 часа. Просыпалась за ночь 3 раза, а 50 минут вообще не спала. Какой уж там сон, когда в нос прилетает детская нога. Конечно, обниматься во сне с теплым малышом приятно, но недолго. Через 15 минут объятий и мимимишества становится тупо неудобно и хочется спать, раскинув руки и положив ноги на мужа. Кстати, про мужа. Не знаю, как там устроено у тех, кто спит с мужьями отдельно, но вот я после ночи в кровати с ребенком страшно скучаю по мужу. Понимаете, он целый день на работе. И единственная возможность нам пообниматься, пообжиматься, натактилиться — это ночью. Даже когда мы спим, мы обнимаемся, друг за другом поворачиваемся, ноги, руки закидываем. Утром просыпаемся, вроде спали, а вроде пообщались друг с другом. А когда между нами ночью спит ребенок, такой возможности нет. И утром у меня ощущение, будто муж не ночевал дома. В общем, для нашей семьи совместный сон не стал облегчением. В итоге все дети спят в своих кроватях и отдельных от нашей спальни комнатах. С точки зрения нейропсихологии, ребенку можно спать вместе с родителями до 1,5 лет. Это важно для нормальной проработки детских страхов, для здорового восстановления сексуальности. С точки зрения классической детской психологии, до 3 лет. Это важно для своевременной сепарации ребенка от родителей. С точки зрения психологии взрослой, главное ответить на вопрос честно. Мы спим с ребенком, потому что всей семье так нравится. Или мы спим с ребенком, потому что не хотим больше спать друг с другом. Часто поначалу сон с ребенком удобнее, а потом уже ребенок в родительской кровати служит отмазкой, лишь бы сексом не заниматься. Я общалась со многими парами, и именно те из них, кто жаловался на тяжелый период в отношениях, спали раздельно. Сначала ребенка брали к себе в кровать, потом ребенок рос, становилось тесно, и папа переезжал в отдельную комнату. А потом папа из отдельной комнаты переезжал в отдельную квартиру, часто к другой женщине, с которой можно было спать в одной кровати. Конечно, не во всех семьях совместный сон с ребенком так сильно влияет на отношения супругов. Но начинается разлад зачастую именно так. Под предлогом «я устала к ребенку вставать, пусть он спит с нами». И мне же надо на работу утром, я должен высыпаться. Я сама когда-то говорила мужу, тебе же рано вставать, уезжать на встречу, иди выспись в другую комнату. но он крайне негативно относился к таким высказываниям. «Мое место в постели с моей женой» и точка. Именно здесь, на бессонных ночах, и проверяется ваша команда, ваше «мы». Если при первых же сложностях вы разъединились, если вам в какой-то момент стало проще быть отдельно, стоит задуматься, в ребенке ли дело. Если вы все же хотите спать вместе с малышом, то организуйте это таким образом, чтобы он спал не между вами, а сбоку от мамы или папы. Это легко сделать, если кровать стоит у стены или если поставить заградительный бортик, чтобы ребенок не скатывался с кровати на пол. Еще хороший вариант — это приставная детская кроватка. Ребенок вроде как с вами, но на отдельной территории и не съедает место родительского ложа. И даже если вы с рождения положите ребенка в отдельную комнату, это никаким образом его не травмирует. А вот постепенно отдаляющиеся друг от друга родители могут. Ребенку очень важно видеть, что мама и папа вместе. Так он чувствует себя в надежных руках любящих людей. Так ему спокойнее. Кажется, что когда ребенок вырастет, он сам уйдет спать в отдельную кровать. Но на деле это происходит не так часто, как хотелось бы. Я лично знаю много семей, где даже в 12 лет сыновья спят с мамой. Либо мама спит с 10-летней дочерью, а папа с 6-летним сыном. Отношений между родителями там уже нет никаких. Но они все ждут, что дети вырастут, и вот тогда... Более того, лет после 3 мальчики начинают конкурировать с папами, а девочки с мамами. Поэтому могут специально залезать в родительскую кровать. Лишь бы мамочка была только моя. Когда я вырасту, я на тебе женюсь. Если от вашего сына вы услышали подобное, не пугайтесь. Это хорошо, сын развивается гармонично. Просто он вошел в так называемую эдипову фазу своего развития. У девочек это называется комплекс Электры, у мальчиков эдипов комплекс. Эта стадия приходится примерно на период 3-6 лет, когда ребенок начинает конкурировать с родителем своего пола и обожествлять родителя противоположного пола. С дочками то же самое. В этом возрасте они начинают конкурировать с мамой. Примерять ее одежду, брать косметику, спрашивать: «Папочка, а кто красивее, я или мама?» Говорить: «Папочка, я хочу выйти за тебя замуж, когда вырасту». Это нормально. Но родителю нужно деликатно ставить ребенка на место и объяснять, что это невозможно. Проще говоря, мама должна выиграть в схватке с дочкой, а папа с сыном. Если мама спит с сыном вместе, самое время перекладывать его в отдельную кровать и объяснять, что мама спит только с папой. Вырастешь, будет у тебя жена, и ты будешь спать с ней. Папе на вопросы о том, кто краше, дочь или мама, деликатно отвечает что-то вроде: «Доченька, ты очень красивая, а когда вырастешь как мама, станешь еще красивее». Плохо, когда ребенок в 3-5 лет получает эдипов триумф. Например, мама души не чает в сыне, спит с ним, а папу выселяет на диван. А во всяких играх папа специально поддается сыну и проигрывает. Или папа обожает дочь настолько, что жена уходит на второй план, а доченька становится самая-пресамая красивая. В этот период жизни ребенка очень важно, чтобы сохранялась семейная иерархия. Папа — главный мужчина для мамы, а мама — главная женщина для папы. Папа самый сильный, умный, ловкий, и нормально, что сын проигрывает ему в шахматы. Мама самая красивая, любимая, и она имеет право не делиться своей косметикой. Вообще, взаимоотношения нескольких самцов в доме интересно наблюдать. Как-то Дима с Лёвой играли в шашки. Дима всегда выигрывал. Все-таки он на год старше. Лёва расстраивался, а Дима возносился до небес. Чувствовал себя очень крутым. А потом с работы пришел муж, стал играть в шашки с Димой и выиграл несколько партий подряд. Муж никогда не поддается, играет с детьми по всем правилам. Димина крутизна тут же сошла на нет, и он снова почувствовал, кто самый крутой мужик в доме. Для меня именно муж тоже самый крутой мужик в доме. Меня удивляет у некоторых в Инстаграме фото сыновей с подписью «Мой самый любимый мужчина». Мой самый любимый мужчина по вечерам обыгрывает сыновей в шашки. Надеюсь, это никогда не изменится. Для ребенка в этом возрасте важно проиграть бой родителю своего пола, чтобы иметь стимул взрослеть, становиться как мама, как папа, чтобы не лежать потом в 12 лет на диване с айпадом и апатией ко всему, зная, что главного конкурента в своей жизни он уже давно победил. Зачем дальше париться? К чему стремиться? Поэтому, на мой взгляд, пусть лучше у мамы будет совместный сон с мужем, чем с детьми. Это и романтические отношения украсит, и выстроит более грамотную семейную иерархию.